Марсерина беспокоится и в то же время раздувает огонь. Она играет им. Марк ревнив. Марселина его изводит, она не признает никаких стеснений. Ее мучает совесть, но она доканчивает начатое. Она попросту убивает его. Тут на сцене появляется Питан, и как раз вовремя. Он знает всех, все знают его, его доброта и прямота, над которыми потешаются, дают старому чудаку право высказывать неприятные истины. Их выслушивают, считают с ними или нет, но никому не приходит в голову на них обижаться. Питан сказал девушке: «Марселина, если вы оставите вашего братишку у себя, он пробудет с вами недолго. Ему уж приходит конец». «Я это знаю, и мне его очень жаль, папаша Питан», — отвечает Марселина. «Я вижу, что он себя доконает, но что делать? Этот мальчуган ничего не слушает, он слеп и глух. У него голодный и жадный рот, у этого сосунка, и разве его насытишь? Он несчастен, мечется, как безумный, страдает, а как его утешить, не знаешь». «Здесь он не на своем месте. Ему нужно быть у себя дома». «Не хочет он?» «Знаю, знаю, это же бунтарский возраст. Мы все в этом возрасте. Не обманывайте себя, Марселина. В глубине души вы мечтаете о том возрасте, когда сами будете раздавать шлепки выводку маленьких бунтарей». Марселина рассмеялась и сказала: «Что ж я только возвращу свой долг? Вернемся к мальчику. О, его нельзя гладить против шерсти. При малейшем выговоре он брыкается, как лошадка. Ведь вы с ним давно знакомы. Нет ли кого-нибудь, кто взял бы его на свое попечение? Его мать далеко, я знаю. Это храбрая женщина, она кормит своим трудом сына. Она ведь ни о чем даже не подозревает. Я думал написать ей, но, насколько я понимаю, отношения у них плохие, они в ссоре. Мне это знакомо. Вероятно, они слишком близки, чтобы понять друг друга. У нее тяжелая работа и свои неприятности. Не стоило бы ее пугать, если бы можно было придумать что-нибудь другое. Нет ли у нашего паренька здесь на месте какой-нибудь родственницы, которая могла бы взять его к себе и присмотреть за ним?» «Есть, верно. Подожди, Питан. У него есть тетка. Я ее знаю. Она не строит из себя святошу. Она может понять». «Ну что ж», — сказал Питан, — «надо с ней поговорить». Марселина скорчила гримасу. Ей не хотелось расставаться со своим голубком. Но это была славная девушка. Она сказала себе: «Ведь матери его здесь нет. Я как бы замещаю ее. Что бы я сделала на месте матери? Нет, я не могу оставить его здесь. Милый мой мальчик, есть только одно средство спасти его, и надо на него решиться». Еще на одну ночь она оставила его у себя в своих объятиях. Она отправилась к Сильвии и выдала его ей. Сильвия переживала кризис, самый мучительный в ее жизни со времени трагической смерти ее дочурки. На эту женщину, которая делала отчаянные усилия забыться, и в которой война пробудила жажду развлечений и наслаждений, обрушился удар, вернувший ее к действительности. Она, пожалуй, предвидела его без особой тревоги, но она никогда не думала, что он отзовется в ней с такой силой. Ее муж Леопольд скончался в плену в немецком госпитале. Бедняга заранее известил ее об этом письмом. «Дорогая моя, прости меня, если я причиню тебе боль. Я чувствую себя не очень хорошо. Меня положили в госпиталь, и я тебя уверяю, что немцы хорошо ухаживают за мной. Грех жаловаться. Палату отапливают, ведь еще стоят холода. Говорят, что вас там плохо снабжают топливом. Угля не хватает. Как хотелось бы вам помочь. Вижу отсюда, как вы сидите в мастерской, стекла покрыты инеем. У Селестины зябнут руки, она трет пальцы о спину кота. Тебе-то никогда не бывает холодно. И ты ходишь по мастерской, постукиваешь каблучками и тормошишь мастерить, чтобы разогнать в них кровь. Но приходит время ложиться. Простыни в нашей большой кровати отсырели. Что же делать? Зато днем вы можете гулять, двигаться. А когда можно двигаться, это уже много. Если б я мог хоть пошевелиться. Я вынужден сказать тебе, что врачи сочли нужным отрезать мне ногу. И вот что ж поделаешь, ведь я ничего в этом не смыслю, пришлось покориться. Но так я очень слаб, боюсь, что не выживу. Я и решил написать письмо, чтобы перед смертью поцеловать вас. Впрочем, никогда не надо терять надежды на спасение. Может быть, я еще вернусь к вам, а может быть, и не вернусь. Прошу тебя, моя дорогая, не сердись, ведь я не виноват. И знай, что я всеми силами постараюсь справиться. Но если беда случится, ну что ж, ты еще молода, ты можешь снова выйти замуж. Я не такая уж редкая птица. Таким людям, как я, легко найти замену. Лишь бы он был честен, трудолюбив и уважал тебя».